Австрийские-то, что ли? Сомнительные они, Максимыч. Обливанцы, слышь, молвила Аксинья Захаровна. Обливанцами назывались старообрядческая секта, признававшая правильным крещение путем обливания святой водой, а не погружением в купель, как это делалось в основной массе раскольников и в православной церкви. Утверждавшие незыблемость старины, раскольники считали подобное новшество ересью. «Пустого не мели. Ты, что ли, их обливала?» — сказал Потап Максимыч. «У нас в Комарове иные обители австрийских готовы принять», — вмешалась в разговор Настя. «Глафирины только сомневаются, да еще Игнатьевы, Анфисины, Трифинины и другие обители все готовы принять и в Улангере, и в Чернухе, везде, везде по скитам». «Из Москвы, из Хвалыни, из Казани пишут про епископа, что он, как есть, совсем правильный», — молвил Потап Максимыч. «Все мои покупатели ему последуют. Не ссорятся с ними из-за таких пустяков, как они, так и мы. А что есть у иных сомнения, так это правда. Точно есть. И в городце не хотят Матвея в часовню пускать. Зазорин, дескать, за деньги что хочешь сделает. Про епископа Сафронии тоже толкуют. Кто их разберет? Ну их к Богу. Чайку поскорей». Как утка переваливаясь, толстая работница Матрёна втащила ведерный самовар и поставила его на прибранный Настей и Парашей стол. Семья уселась чайничать. Позвали экономницу Евпраксию. Пили чай с изюмом, потому что сочельник, а сахар скоромен. В него где кровь бычачью кладут. Потап Максимыч дела свои на базаре кончил, ладно. Новый заказ и большой заказ на посуду он получил, чтоб к весне непременно выставить на пристань 1000 на 5 рублей посуды, кроме прежней заказанной. Долг ему отдали, про который и думать забыл. Письма из Балакова получил. Приказчик там сходно пшеницу купил. Будут барыши хорошие. Вечерню выстоял, нового попа в служении видел. Со Снежковым встретился, насчет Настиной судьбы толковал. Дело, почитай, совсем порешили. Такой ладный денек выпал, что редко бывает. Удачно проведя день, Чапурин был в духе и за чаем шутки шутил с домашними. Поэтому одному видно было, что съездил он по добру, по здорову, на базаре сделал оборот хороший, и все у него клеилось, шло как по маслу. «Ты, Аксинья, к себе на именины жди дорогих гостей. Обещались, пироги есть у именинницы». «Кого звал?» — вскинув на мужа глазами, спросила Аксинья Захаровна. «Скорняков Михаил Васильевич с хозяйкой обещались, кум Иван Григорьевич с Груней, Данил Тихонович с сыном. Снежков прозывается». «Не знаю такого». «Что за Снежков?» — сказала Аксинья Захаровна. «Не знала, так узнаешь», — молвил Потап Максимович. «Приятель мой, дружище, одно дельце с ним заведено. Подай, Господи, хорошего совершения». «Откуда сам-то?» «Самарский. Мужик богатый, свои гурты из степи гоняет. Салотопленный завод у него в Самаре большущий, в Питер сало поставляет. Капиталу 104 000 целковых, а не то и больше. Купец с медалью, хороший человек. Сегодня вместе и вечерню стояли». «Так он из наших, из христиан?» — спросила Аксинья Захаровна. «Известно. Чужого разве пустил бы Михаил Петрович на освящение воды? Старинные старообрядцы и деды, и прадеды жили по древнему благочестию. С сыном Данил Тихонович приедет. Сын — парень умный, из себя видный. 22-й год только пошел, а отцу уж помощь большая. Вот и теперь посылает его в Питер по салу. Недели через две воротится как раз к твоим именинам. Хорошенько надо изготовиться. Не ударь лицом в грязь на угощенье. Ну-ка, девки-грамотейницы, книжные келейницы, смекните, в какой день матери на именины придутся? В скоромной, аль в постной?» «Хоть в середу, да на сплошной», — ответила Настя. «Ну и ладно. Мясным, стал быть, почивать станем, а рыбки все-таки надо подать. Без рыбы нельзя. Из скитов ждешь кого?» «Матушка Манефа обещалась», — ответила Аксинья Захаровна. «Значит, и мясное надо, и рыбное. Стряпка одна не управится. Пошли в Ключеву за Никитишной. Знатно стряпает, что твой московский трактир. Подруги чай тоже приедут из Комарова к девкам-то». «Марья Гавриловна обещалась», — сказала Аксинья Захаровна. «Да еще Фленушка». «Это бы, пожалуй, и не надо. Больно озорна». «Ах, тятенька, что это ты? Фленушка девица во всем самое распрекрасное», — вступилась за приятельницу Настя. «Ладно, знаем и мы что-нибудь», — молвил Потап Максимович. «Слухом земля полнится. «Полно, батька, постыдись», — вступилась Аксинья Захаровна. «Про Фленушку ничего худого не слышно».